Глава 8. «Почему же он приехал именно сюда?» — спросила Белка. «Я думаю, ему было все равно», — пожал плечами Костя. «Он не мог оставаться в Ленинграде. А куда ехать, не имело для него значения. Вспомнил, что есть такой город Киров. Просто название в памяти всплыло. Вот и приехал». «Не знаю», — покачала головой Белка. «А может быть, он все-таки ехал именно к твоей маме?» «Не может этого быть. Откуда ты знаешь?» «Тут и знать нечего. Если у человека погибли жена и дочь, и нет даже их могилы, то ему все равно, где жить. И едет он, куда глаза глядят. Во всяком случае, такой человек, как он». Белка не была с этим согласна, но возражать не стала. В конце концов, Костя знает про ее деда больше, чем она сама. Они сидели под монастырской стеной, на лавочке возле часовни. Зима уже набрала силу, но холод не был пронизывающим. Это удивляло Белку. Непонятно, как так получается, что она сидит неподвижно уже целый час, смотрит на морозный трепет тумана над оврагом, слушает Костин рассказ и ни капельки не мерзнет. Родник давно уже был обихожен, в Трифоновом монастыре и в помину не было коммуналок. Поэтому все, что он рассказывал о том, как встретились после войны ее дед и его мама, приходилось восстанавливать лишь воображением, без всякой подмоги со стороны действительности. «Без подмоги», — подумала Белка, — «совсем стала вятской девой. Хоть освой технологию дымковской игрушки и на работу здесь устраивайся». Вообще-то устраиваться на работу не было никакой необходимости. С ее ноги еще лангетку не сняли, когда Белка доковыляла до ближайшего банкомата и убедилась, что денежные средства поступают на ее счет исправно и в достаточном количестве. Но никаких, кроме этого, известий от Кирилла не было. И она решила, что с возвращением в Москву лучше повременить. Но вот, например, возможность поехать вместе с Белкой в Трифонов монастырь по месту, так сказать, дел давно минувших дней, выдалась у Кости только сегодня. И не похоже, что следующая такая возможность представится скоро, а проводить целые дни в одиночестве, то есть общаться лишь с незатейливым Севой, от этого нормальный человек рано или поздно свихнется, и такая перспектива Белку совсем не радовала. Правда, она не понимала, какую работу можно найти в богоспасаемом городе Глупове. В туризме нечего сомневаться, что на каждого желающего съездить за границу здесь уже имеется желающий эту поездку организовать. И даже, возможно, не один такой желающий имеется. И все прибывающие в Киров путешественники тоже наверняка охвачены заботой в полном объеме. Поэтому вряд ли Белке стоит рассчитывать на то, что она устроится на такую работу, какой привыкла в Москве. Нет здесь для нее работы, дающей возможность самореализации. Вот в чем дело. Всю жизнь она исходила в своем выборе именно из этого. И вдруг оказалось, что это невозможно. И непонятно, от чего отталкиваться теперь. Искать работу, чтобы что? Даже деньги в ее нынешней ситуации перестали быть стимулом, во всяком случае, стимулом главным. Но что же тогда? Подобные мысли были неприятные, нагоняли уныние. «Костя», — спросила Белка, — «а где у вас здесь люди работают вообще?» Вопрос прозвучал глупо, и она не удивилась бы, если бы он вместо ответа повертел пальцем у виска. Но он, кажется, отлично понял, что именно ее интересует. Куда устраиваются на работу такие люди, как она, ничего не умеющие делать руками, не имеющие ни связей, ни знакомств, ни востребованной специальности? «Как и везде», — усмехнулся он, — «мечтают пристроиться в бюджетные организации, желательно так, чтобы получать зарплату независимо от результата». «В бюджетные? Но это ведь копейки», — удивилась Белка. «Вариантов нет. Во всяком случае, их слишком мало». «А бизнес?» «Какой бизнес?» — он поморщился. Это тебе не лихие 90-е. Весь бизнес давно под чиновниками. Посторонним вход воспрещен. Да никто уже и не хочет. Лучше за рубль лежать, чем за два бежать. Слышала народную максиму? Мрак какой, протянула Белка. Но ведь это же смерть. Кому? Ну, стране. Страна никого не волнует. Мрак точно, заключила она. А ты что, работать собралась? Поинтересовался он. Хотелось бы, только непонятно где. Могу в больницу устроить. Интересно, кем? Санитаркой. Других вакансий нет. Да и это по знакомству. Иди ты знаешь куда. Куда? Усмехнулся он. Белка рассердилась так, что не стала даже уточнять. Он что считает? Она себя на помойке нашла, что делает такие предложения. Хотя и сама хороша. Далась ей эта работа. На еду денег больше, чем достаточно. И вообще на жизнь достаточно. И за комнату тоже могла бы платить. Но сам же он, когда она это предложила, пожал плечами и сказал, что жилплощадь не сдает. Вот и будет сидеть на его жилплощади, сколько ей потребуется. Книжки читать и по сети бродить, она не трудоголик. Белка с мрачным видом уселась в Костин раздолбанный Ниссан. Виды города Кирова не способствовали подъему духа. Ну, Трифонов монастырь, да. Но мало ли она видела монастырей. Встречались и покрасивее. В основном же за окном мелькал какой-то нелепый разнобой. Попадались старинные дома, отчасти освеженные ремонтом, но слишком много было советского бетона, нелепых многоэтажных коробок. Даже вяткой все это переназвать не смогли. Глупов и есть. Глядя на этот бессмысленный пейзаж, за всю обратную дорогу Белка не произнесла ни слова. Костя тоже ни о чем ее не спрашивал. Они доехали до дома в молчании и также молча разошлись по своим комнатам. Правда, посидев в одиночестве минут 10, Белка успокоилась. Ну да, он человек другого мира, и прямые люди вроде него никогда не привлекали ее внимания. Но какое это имеет значение? Ей с ним детей не крестить. Делать было нечего совершенно, хоть волком вой. Она взяла с полки очередную книжку. Это оказался каталог фотовыставки в местной галерее. Здесь вообще было много художественных альбомов. Видимо, Зинаида Тихоновна была из тех людей, которые стараются следить за тем, что сами же с наивной почтительностью именуют культурными событиями. Выставка, кстати, оказалась неплохая. Белка убедилась в этом, листая альбом. Картье-Брессон, конечно, в ней не поучаствовал, но в целом фотографии были не бездарные. Она даже увлеклась, разглядывая их. Вспомнился музей фотографии на Остоженке и все, что с этим прекрасным местом было связано. Незаурядные люди, с которыми ты говоришь на одном языке и которые, если спросить о работе, не предложат тебе пойти в санитарки. И белые залы, просветляющие настроения, в которых ты чувствуешь токи современности всей поверхностью кожи, и воздух, в котором разлито что-то особенное, про что ты знаешь, что оно и есть настоящая жизнь. «Не спишь?» — послышалось за дверью. «Входи, Костя», — сказала Белка. «Устала?» — спросил он, входя. «Да нет», — она пожала плечами. «С чего ты взял?» «Ты какая-то мрачная была, когда домой ехали». «Понятное дело, отчего же еще человек может быть мрачным, если не от усталости?» Вот она думает, есть в Косте какая-то загадка. Кажется ей даже, что она загадку эту в нем чувствует. Но это ей только кажется. А на самом деле никакой загадки нет. Он обычный мужчина, как все они, или, по крайней мере, большинство из них, видит только то, что видимо. Любые поступки человеческие, да и вообще, любые явления жизни объясняет только логически. А то, что в его нехитрую логику не укладывается, считает необъяснимой женской странностью. Обычный, обычный человек, и интерес свой к нему она выдумала ни от чего другого, как только от провинциальной скуки. «Не устала», — повторила Белка. И, чтобы не молчать, добавила. «Хорошие фотографии». «Какие?» «Да вот это, например». Белка показала на фотографию, которая называлась «Одиночество». На ней была снята старуха, сидящая у стола в просторном и чистом деревенском доме с пятью окнами. Перед старухой стояла миска с горячей картошкой, и вьющийся над миской пар подчеркивал абсолютную пустоту дома. И сквозь этот пар просвечивали лица людей с фотографий на стене, вероятно, взрослых старухиных детей. «Что же в ней хорошего?» — с недоумением спросил Костя. «Одиночество чувствуется». Собрав всю свою выдержку, чтобы снова не рассердиться на его простоту, которая, может, и не хуже воровства, но раздражает очень, ответила Белка. «Глубокое человеческое одиночество». «Подписано. Одиночество. Вот и чувствуется», — усмехнулся он. «А было бы подписано «Урожай картофеля», и ты бы сказала, полнота жизни чувствуется, глубокая серьезность ее трудов и дней». А называлось бы «Прощание» и... «Хватит, Костя, хватит!» — расхохоталась Белка. «Не ожидала от тебя». «Чего не ожидала?» — удивился он. Она смутилась. «В самом деле, чего? Ума? А почему, собственно, нельзя было этого от него ожидать?» «Не ожидала, что ты так хорошо разбираешься в искусстве», — дипломатично заметила Белка. «Так ведь это и не искусство», — пожал плечами он. «Почему ты так думаешь?» — с интересом спросила она. Ей в самом деле было это интересно. Белка лишь смутно догадывалась, что он имеет в виду, отказывая этому снимку в праве быть искусством. Но понять это отчетливо и ясно она не могла. Ей казалось, что если он захочет объяснить, то его объяснение будет вот именно отчетливым и ясным. Костя посмотрел на нее недоверчиво. Кажется, прикидывал. В самом деле она хочет услышать ответ или просто старается его срезать. Потом нехотя произнес. «Потому что эта фотография приобретает смысл в зависимости от дополнительных сведений. Одна подпись — один смысл, другая подпись — другой». «Ну и что?» — удивилась Белка. «Значит, она неоднозначная». «Значит, в ней нет собственного значения», — возразил он. «Нет ничего такого, что нельзя изменить. А раз так, какое же это искусство? Вот прекрасная Фераньера ни в каких дополнениях не нуждается, сама в себе содержит смысл, который ты даже словами обозначить не можешь. А это твое одиночество. Просто удачный снимок. Свет грамотно поставлен». Да, этого Белка от него действительно не ожидала. Что он не глупый, она, конечно, понимала, иначе и разговоров с ним не вела бы. Но вот что его ум не заключен в границе того, что правильнее называть смекалкой, что это ум совсем другого сорта. Этого Белка не то что не понимала, а просто не ожидала. Она давно уже убедилась, у большинства людей мозгов нет по умолчанию. И даже обычные быстроумные люди встречаются нечасто, а уж те, у кого разум предназначен не только для житейских нужд, вообще являют собой редчайшую редкость. И, кстати, даже среди них немногие упомянут не самую известную картину Леонардо да Винчи, а вот так, мимоходом, без всякого желания блеснуть знаниями. Этого в Костиных интонациях не слышалось совсем, Белка могла ручаться, а лишь ради точности объяснения. Она вдруг вспомнила, как бродила целый день по Парижу, и в конце этого дня ей показалось, что сама она стала частью Парижа. Это наполнило ее радостью, и даже больше, чем радостью, необъяснимым счастьем, хотя Белка понимала, что ощущение причастности к Парижу пройдет вскоре после того, как она вернется домой. Дождь в тот день был тонок, как пыль, и сама она не заметила, как промокла насквозь. В Лувр зашла только ради того, чтобы обсохнуть. И вдруг, почему-то впервые, хотя висящую рядом Джоконду разглядывала 100 раз, вдруг увидела эту прекрасную Фераньеру. Взгляд ее, в серьезной ясности которого действительно содержится неизменимый смысл. Все раздражение сегодняшнего дня улетучилось из Белкиной головы, Она развеселилась. «Костя, ты неправильно выбрал профессию», — весело воскликнула она. «Тебе экскурсии надо водить. Люди в очередь будут записываться. Деньги рекой потекут». И тут же прикусила язык. А вдруг он обидится? Не каждому мужчине понравится, если скажут, что он занят неправильным делом, да еще намекнут, что и зарплата могла бы быть побольше. Костя не обиделся, а наоборот улыбнулся. Улыбка освещала его лицо только в самом своем начале, в первое мгновение. Белке интересно было наблюдать за таким непонятным явлением, особенно за тем, какими становились в этот первый момент улыбки его глаза. Она предполагала, что даже от краткой подсветки они сделаются как-то понятнее. Но нет, ни при каком свете невозможно было по глазам угадать его мысли. «А сам он легко мои мысли читает», — вдруг подумала она. Но это не смутило ее и не испугало. «На старости лет так и сделаю», — сказал Костя. «А ты на меня не злись». За что не злиться, он не сказал, но ей было понятно, что он это понимает. Как раз в первоначальный момент его улыбки стало ей это понятно. Какое-то очень тонкое доверие установилось между ними, и было оно дороже, чем глупая девчачья привычка обижаться по пустякам, когда уже через полчаса после обиды не понимаешь даже, из-за чего она возникла. «Спокойной ночи», — сказал Костя. «Так вроде не время еще спать», — удивилась Белка. Темнело в декабре, конечно, рано, но все-таки было еще только 6 часов вечера. «Я на работу», — объяснил он, — «так что вовремя не попрощаюсь». Ей стало жалко, когда за ним закрылась дверь. Она с удовольствием покачалась бы еще на тонкой сетке доверия, на которой они только что взлетали попеременно вдвоем, как на батуте. Чем себя занять, по-прежнему было непонятно. Белка побродила немного по сети. Она купила себе iPad в первый же день, когда смогла выйти в город и снять деньги с карты. Но ничего интересного там не обнаружила. «Осталось только петуха попросить принести», — подумала она. Белка еще в детстве, когда впервые прочитала «Войну и мир», запомнила, как Наташа Ростова, томясь от уныния, зачем-то попросила принести ей в комнату петуха. И именно что зачем-то, без всякой разумной цели. А к тому времени, когда петуха принесли, уныние ее уже прошло. И она не могла даже вспомнить, для чего он ей понадобился. Вот и ей сейчас самое время послать за петухом. Точно как Наташа, тоскует она о том, что зря ни для чего проходит ее жизнь. И хотя образ князя Андрея в ее тоске не присутствует, ее тоска вообще не связывается с каким-либо образом. Но от этого ей не легче. Тут Белка вспомнила, что купила вчера яблоки. Старушка продавала возле магазина и оставила в кухне, забыв попробовать. Хотя выглядели они очень даже аппетитно. Особенно в корзине, которую она из эстетических соображений купила вместе с ними. Она спустилась в кухню, вынула яблоко из корзины, рассеянно взяла нож, очистила кожуру, потом только сообразила, что делать это не обязательно. Это же настоящая Антоновка, и кожура у нее такая золотая, наверняка не потому, что в ней содержатся красители или пестициды. Печку уже вытопили. Кухня была наполнена теплом, как озеро водою. Белка положила на печь яблочную кожуру. Она читала в каком-то туристическом проспекте, что так делают в очень дорогом швейцарском отеле. Кладут на каминную полку яблочную кожуру, и в комнате от этого стоит тонкий свежий запах. Именно такой запах в самом деле разлился по кухне. Белка уселась на табуретку, принялась грызть яблоко и думать. Костя нравился ей, но в причине этого своего чувства она разобраться не могла. Он во всем отличался от нее, это она понимала, но точно так же понимала, что он достоин уважения, и не вследствие каких-то внешних причин, правильной работы, еще чего-то подобного, как показалось ей в начале знакомства с ним, а по какой-то другой причине. И вот ее-то эту причину Белка не понимала. «Может быть, это потому, что у него есть чувство собственного достоинства», — размышляла она. «И потому, что он своим достоинством как-то не переполнен, как-то иначе оно у него выражается, чем я привыкла. Белка ловила мысль, но никак не могла поймать. Он имеет причину своего поведения в самом себе. Да, вот это точно». Она обрадовалась, что наконец изловила догадку. Примерно год назад Белка прочитала в книге по китайской философии, которая как раз вошла в моду, что любой китаец мечтает иметь причину поведения в самом себе. Она тогда отнеслась к этому утверждению скептически. Кто его знает, о чем в действительности мечтают китайцы? Может, подобные идеи — это просто европейская выдумка? Но применительно не к абстрактным китайцам, а к вполне конкретному человеку, который, как само собой разумеющееся, дал ей приют в опасной для нее ситуации. Пожалуй, это правда. Он имеет причину поведения в самом себе. И именно поэтому понял, что прекрасная Фераньера в себе самой содержит полный и совершенный смысл. И именно поэтому установилось между ними доверие, которое уже стало ей дорого. Открылась дверь, и в кухню вошла Надя. «Привет», — сказала Белка. Надя не ответила. Причина ее неприязни была прежняя. И по-прежнему была Белке понятна. Но сейчас Надя смотрела на нее иначе, чем обычно, когда они изредка сталкивались в кухне или в коридоре этого старого, покинутого почти всеми жильцами дома. Не неприязнь, а ненависть стояла сейчас в Надиных глазах. Такая ненависть, что казалось, вот-вот она превратится в огненные стрелы, которыми эта Афина-воительница поразит Белку насмерть. «Ты когда, сука, отсюда свалишь?» — клокочущим голосом произнесла Надя. «Ты сколько нам тут всем мозги будешь просирать?» «Мальца приваживает. Мне такая привет!» А сама с чужим мужиком закрылась. Воркует, ждет, когда он к ней в койку прыгнет. «Да что же это такое?» — подумала Белка. «Это что, участь у меня такая, чтобы каждая жлобица меня ненавидела? Сейчас еще и это в горло вопьется». Если в Наде все более зримо поднималась ненависть, то в ней закипала самая настоящая ярость. Даже не против этой Афины доморощенной, что ей до ее ревности и чувства собственности, а против глупости, животной бессмысленности и животной же инстинктивности мира, который догонял ее повсюду. Он пер изо всех щелей, этот мир. Его гноем были отравленные дорогостоящие керамические зубы московской леди, и вот эти, дрожащие от ненависти губы, эти правильные черты простонародной красоты. Куда дальше от этого бежать? В Антарктиду? «Ты мне не грози, не грози!» Словно подслушав Белкины мысли, проклокотала горлом Надя. «Я на зоне свое отмотала и еще сяду, не побоюсь. Только тебе от этого легче не будет, поняла? Ты этого уже не увидишь, глазенки я тебе кислотой-то повыжгу». Сомневаться в том, что это не пустая угроза, а продуманный план, не приходилось. «Пошла ты!» Это было все, что смогла выкрикнуть Белка, выбегая из кухни. Ее вскрик беспомощно повис в теплом яблочном воздухе. Она не спрашивала себя, взлетая вверх по скрипучей лестнице, запираясь в своей комнате, почему, ну почему все эти люди так ее ненавидят? Это было ей понятно и не требовало размышлений. Она была во всем противоположна им. Она произрастала из другого корня, чем они. В ней и Наде, несмотря на то, что у обеих было по два глаза и по два уха, заложены были разные гены, принципиально разные, несовместимые. И, наверное, если бы они были женщиной и мужчиной и захотели иметь общих детей, то это не получилось бы. Как не получились бы дети у кошки и волка. Она взобралась на кровать, обхватила руками колени. Сердце колотилось так, что лишь чудом не выскакивало через горло. Надо успокоиться, решить, что делать. Немедленно надо это решить. Белка скептически относилась к разнообразным техникам, йоговским и прочим подобным, которые якобы помогают регулировать эмоциональное состояние. Ей в этом помогало только одно — холодная голова и твердое решение. Голова остыла минут через пять, а решение напрашивалось само собою. Белка взяла телефон. Его купил по ее просьбе Костя, и номер был зарегистрирован на него, поэтому звонить можно было без опаски. «Ольга Константиновна, здравствуйте», — сказала она, услышав голос соседки по лестничной площадке. «А маму не позовете?» Они договорились о таком способе связи еще в тот день, когда Белка попросила маму привезти ей в больницу вещи в дорогу. Конечно, пришлось все рассказать. И, конечно, мама перепугалась. Но что оставалось делать? Только почаще успокаивать ее такими вот звонками. А соседка, Ольга Константиновна, являлась высокомерным божьим одуванчиком, на пресловутой лавочке не сидела и презирала тех, кто проводит время таким бессмысленным образом. Поэтому можно было не опасаться, что она расскажет кому-либо о странных отношениях в семье Немировских. Мама подошла к телефону очень быстро, даже запыхалась, ясно, что бежала. «Белочка», — воскликнула она, — «я тебе сама хотела звонить». «А что случилось?» У Белки сердце замерло. Судя по маминому тону, хороших вестей ожидать не стоило. «Приходили какие-то люди», — понизив голос, сообщила мама. «Сегодня. Мужчины двое. Я им, конечно, не открыла. Они вежливо так под дверью спросили, нельзя ли с тобой повидаться. Я, как мы договорились, сказала, что ты уехала с женихом». А они сказали, что хотят с тобой поговорить сразу же, как только ты вернешься, и ушли. Я даже дверь на цепочку приоткрыла и вслед им крикнула: «Как же вам сообщить, когда она вернется?» А один более корпулентный очень неприятно ухмыльнулся и отвечает: «Не беспокойтесь, как только она появится, мы сразу же придем». «Они тебе угрожали?» — быстро спросила Белка. «Нет, они были вполне вежливы». «Но что же это, Белла?» — растерянно проговорила мама. «Они, получается, действительно за тобой следят?» Ясно было, что до сегодняшнего визита мама не очень-то в это верила. «Да что, мама, Белке и самой уже начало казаться призрачным все, что произошло с ней 2 месяца назад». «Ну, наверное», — с трудом произнесла она, — «наверное, следят, да. Ничего страшного, пусть следят». «Но как же?» — воскликнула мама. «Сколько же это может длиться? Ты ведь не агент ЦРУ». Понятно, что она не могла представить, чтобы самая обыкновенная девчонка требовала таких же агентурных операций, как, страшно сказать, вражий агент. Но Белке было сейчас не до того, чтобы объяснять маме, что мадам Мазурицкой на ЦРУ плевать, а вот на любовницу своего мужа почему-то нет. Почему-то. Почему они все присвоили себе право распоряжаться ее Белкиной жизнью? Риторический вопрос. Глупый вопрос. Белке пришлось собрать все свои силы для того, чтобы еще немного поговорить с мамой. И когда она, наконец, отключила телефон, сил у нее уже не было. У нее тряслись руки, и все дрожало внутри мелкой дрожью. Она чувствовала себя загнанным зверем. Как такое могло получиться? А главное, что теперь делать? Снова ринуться, куда глаза глядят? Да никуда они у нее больше не глядят, и бежать ей некуда, потому что только здесь, в этой комнате, приходит к ней душевное равновесие. Непонятно, как это произошло, но это произошло. Никогда в жизни она не чувствовала себя такой беспомощной. Но и никогда в ее жизни не бывало такого, чтобы она могла к кому-то обратиться за помощью. А теперь это так? Во всяком случае, ей так кажется. Белка снова взяла телефон. «Костя, — сказала она, стараясь, чтобы голос ее звучал спокойно и даже, может быть, небрежно. «А что ты там говорил насчет санитарки? Правда можешь посодействовать?»